Глава 39. Бахаджан был резок и недоволен, разговаривал с супругой на повышенных тонах. Мира бы хотела позлорадствовать, но теперь ей стало все равно, что у них там происходит. Главное, чтобы ее не трогали. А судя по диалогу, оставшаяся дома жена разозлилась, что он пошел на той, куда ее не пригласили с бывшей. «Нет, я сидел рядом не с ней», — прохрипел он, теряя терпение. «Нет, мы не танцевали. Шинар, я уже просил тебя не создавать проблему на ровном месте. Что тебе еще нужно? Ты можешь хотя бы сегодня оставить меня в покое и дать мне просто отдохнуть?» Он замолчал, слушая ответ жены, и Мира боялась пошевелиться и выдать себя. «Нет, я это не имел в виду. Я так не говорил, не надо переиначивать мои слова. Я разве сказал, что ты истеричка?» Внезапно в сумочке Мира снова зазвонил телефон, и, испугавшись, что Ниязов его услышит и обернется, она стремительно направилась к лестнице. Мирверт хотелось быстрее сбежать из ресторана и больше не пересекаться с бывшим мужем, которого опять стало слишком много в ее жизни. А она этого уже не хочет. С нее хватит. Выйдя из ресторана, она окинула взглядом сначала парковку и только потом увидела, что черный джип Дулатова стоит прямо напротив здания. Серик идеально припарковался вдоль бордюра, а его шеф стоял рядом с машиной, одной рукой прижимая телефон к уху, другую спрятав в карман брюк. Ансар был так непозволительно хорош в летнем костюме и белой рубашке. По позвоночнику Миры пробежал холодок, когда она скользнула по его рукам и представила, как вскоре они будут обнимать и ласкать ее. Резко бросила в жар от слишком смелых мыслей и фантазий, и она сама себя не узнавала, ведь близость, пусть даже в браке, никогда не была для нее первостепенной. А сейчас она до одури хотела остаться наедине с мужчиной напротив и стеснялась в этом признаться. Ансар все-таки заметил Миру, когда она спускалась по лестнице и пошел ей навстречу. Вокруг были люди, но Дулатов не замечал никого, тогда как Мире вдруг стало неудобно, что ее увидят знакомые. Но на улице, к счастью, никого из однокурсников не было. «А я тебе звоню». Голубые глаза сосредоточились только на ней, когда она, наконец, оказалась рядом. Ансар обнял ее за талию, нежно и в то же время властно, прижал и поцеловал в щеку. «Прости, я как раз шла к тебе». Она погладила его по колючей щеке и заботливо улыбнулась. «Устал?» «Нет», — решительно ответил Дулатов, убирая за ее ухо выбившуюся прядь. «Поехали ко мне». «С Сериком? А с кем еще?» «Неудобно», — прошептала Мируэрт, сгорая от стыда. «Что он обо мне подумает?» «Ничего не подумает», — усмехнулся Ансар, и его ладонь поплыла ниже. «Мируэрт!» — громко позвал ее Бахаджан. «О, Аллах, опять!» — пробубнила она себе под нос, на миг прикрыв веки, а затем обернулась. «Что?» — спокойно ответила она и почувствовала, как Дулатов взял ее за руку, переплетая пальцы. Повернув голову в ее сторону, она заметила, как он весь собрался и сосредоточился. Сейчас его невозможно было прочитать, но процесс определенно был запущен. «Это он?» Ниязов выглядел уставшим, слегка растрепанным и растерянным. Мира никогда его таким не видела, ведь он педант до мозга костей. «Это не твое дело, Бахаджан. Езжай домой, пожалуйста», — тихо попросила она, чтобы не привлекать к себе внимание гостей, которые высыпали на улицу. Мира поняла, что вечер официально закончился. «Быстро ты, Мира, переключилась». Губы бывшего скривились в горестной ухмылке. «Не ожидал от тебя. И года не прошло, а ты уже к другому мужику прыгнула». «Ты что говоришь?» — оскорбилась Мира. «Рот закрой!» От холодного, хриплого голоса Дулатова Мира вздрогнула. Одним движением руки он убрал ее за свое плечо, а она, растерявшись, не стала сопротивляться. «Я не с тобой разговариваю». Язык его заплетался, что совсем не красило талантливого хирурга. Мира поджала губы, прикрыла веки и покачала головой от досады. Ансар отпустил руку Миры и сделал несколько шагов вперед, оказавшись лицом к лицу с Бахаджаном. Он был старше, выше, мощнее, визуально сильнее Ниязова. Айсберг, нависший над Титаником. «Ансар, не надо, пожалуйста», — позвала его Мируэрт. «Пойдем». «Все нормально, Мира, садись в машину. Я сейчас разберусь». Ласково бросив ей через плечо, Ансар вновь резко посмотрел на Ниязова. Его голос стал непривычным, стальным и командирским. «Иди проспись, доктор». Мира Ансара не послушала и ни в какую машину не села. Она поежилась, напряглась и подумала. Наверное, именно такой он в бизнесе. Непоколебимый, строгий, жестокий и страшный в гневе. «Не надо указывать мне!» Не унимался Бахаджан, падая все ниже в глазах бывшей жены. «Не лезь к моей женщине!» — процедил в ответ Ансар. «Если ты не смертник!» «Это все, что ты можешь угрожать!» Бахаджан вдруг распетушился, чем еще больше удивил Миру. Ансар зловеще усмехнулся, отвел взгляд и ледяным тоном проговорил. «Лучше тебе не знать, что я могу, если меня разозлить». Он вновь взглянул на соперника, и в этот момент из автомобиля выглянул Сирик. «Шеф, нужна помощь?» — громко поинтересовался он. «Нет», — коротко ответил бизнесмен, даже не посмотрев в сторону водителя. «Доктор уже уходит, если не хочет, чтобы его ушли». Сказанные каменным и жестким голосом слова мгновенно привели Миру в чувство. В них была и угроза, и пренебрежение, и ярость Дулатова, который, несмотря на самообладание, уже терял терпение. Мируэрт порывисто сорвалась с места, дотронулась до локтя Ансара и попросила. «Пожалуйста, поехали». «Мира, милая, сядь в машину», — повторил он ей, как ребенку. «Я сяду только с тобой», — заявила она и на этот раз посмотрела на Бахаджана. «А ты иди домой и проспись. Тебя жена заждалась. Не заставляй ее нервничать». «Мира, почему ты не хочешь меня выслушать?» О, прямо стоял на своем Ниязов, чем еще больше разозлил Мируэрт. «Потому что ты ведешь себя как дурак», — шепотом процедила она сквозь зубы. «Уезжай и не порть праздник нашим друзьям. Завтра, когда протрезвеешь, пожалеешь об этом». Губы Бахаджана стали тоньше нитки, черты лица заострились, а на скулах вздулись желваки. Мира заметила на крыльце знакомые лица и поняла, что надо уезжать, пока все это не переросло в нечто очень неприятное. Полная решимость, Мируэрт взяла под руку Ансара, показывая Ниязову, что уйдет она все-таки с ним. «Хорошо, милая». Посмотрев на нее с улыбкой, он накрыл ей ладонь своей. «Ты устала?» Открыв ей заднюю дверь, бизнесмен сначала пропустил даму, а затем окинул Ниязова суровым взглядом и сел в салон. Серик немедленно нажал на газ, оставив позади мужчину, что с грустью смотрел вслед черному «Лексусу». С минуту Ансар и Мира сидели молча в разных концах салона и смотрели каждый в свое окно. Мире было неловко за поведение Бахаджана. Она не узнавала его и не ожидала от него такого. Ансар злился, что поддался уговорам Мируэрт, но больше всего его раздражало появление на горизонте бывшего мужа, отца и ее детей. Он уже знал его подноготную, узнал, что Ниязов сильный и известный в медицинских кругах хирург, заместитель главного врача. 27 лет он провел рядом с Мирой, 27 — это целая жизнь, больше четверти века. «Что он хотел от тебя?» — ровным тоном спросил, наконец, Ансар. Мира оторвала взгляд от окна и повернула голову. «Поговорить», — пожала она плечами. «О чем?» «Не знаю», — потупив взор, промолвила она. «Я не стала слушать». «Но ты переживаешь», — сделал вывод Ансар, блеснув голубыми льдинками. «Я никогда не видела его таким». Мира подняла глаза и посмотрела на Дулатова. «Бахаджан — прекрасный доктор, очень умный. Он всегда держал себя в руках и не пил». «Значит, у него нашлись причины, чтобы пить», — холодно заключил Ансар. «Если он еще раз к тебе полезет, не обижайся, но я буду решать проблему по-своему». «Он отец моих детей и дедушка моих внуков», — нахмурилась Мируэрт. «Не надо ничего с ним решать, пожалуйста». Они смотрели друг на друга несколько долгих секунд. Мира с мольбой в глазах, а вот Ансар был серьезен и непоколебим. Его лицо не выражало никаких ярких эмоций, но он все проживал внутри. Ему не нравилась ни эта сцена ревности, ни ситуация в целом. Мужчина уже заметил, что женщина ему доставалась нежная, сильная, бесхитростная, но с характером. Такая тростиночка, которую безжалостный ветер будет гнуть, но она выстоит. «Ансар», — тихо позвала Мируэрт и протянула ему руку. Ее ладонь лежала на мягкой бежевой коже. «Я соскучилась». «Я тоже очень соскучился, Мира». Уголки губ Дулатова дрогнули от многозначительного взора прекрасной женщины, и он повторил ее движение, прикоснувшись к ее пальцам, поглаживая и лаская их, предвкушая, как меньше, чем через час, останется с ней наедине и сам снимет с нее это маленькое черное платье, которое она надевала на их первое свидание.